Глава 7. В Москве мне душно. Дом весь холодный и пустой. Лар почти не бывает в своей комнате, и с братом я вижусь чаще в кафе, чем там, где все мы должны собираться на ужин. Несмотря на возраст и стиль гопника с района, он все прекрасно чувствует и всегда так крепко меня обнимает. Ты снова в Питер? У меня учеба вообще-то. Это ты себе позволяешь лоботрясничать. Улыбаюсь и поправляю капюшон на худи Лара. Я уже готов к сдаче в четверти. Мне просто скучно. А с друзьями повидаться, с девочками. Он улыбается, поправляет кепку. Подловила. И кто она? Да нет никого, Лер, не придумывай. У меня планы — поступить в Стэнфорд. Не до тёлочек. Ой, фу, кобель ты с лысой писькой. Тёлочки. Уважать надо свою любимку. Лар фыркает. Набралась дурацких слов. Любимка, блин. Сказал же, некогда мне вот это все. Да просто ты зассал подойти и предложить отношения. Фыркаю в ответ. Ты меня не обманешь, я по твоим глазам вижу, что есть интерес. Лар откидывается на спинку стула и снимает кепку. У него кудрявые волосы, в бабушку. И весь он мятежный романтик в стиле Байрона. Невольно сравниваю с Максимом, и брат сразу же кажется слабым и хрупким. Но тут он поправляет волосы, на запястье крупные часы, а сама рука хоть и тонкая, но жилистая. Взгляд меняется, а пухлые губы изгибаются в очень даже лисьей улыбке хитреца. Не так-то ты и хрупок, Лар. Ее мама окончательно уезжает во Флориду и забирает туда Элю. Там у нее бизнес свой в партнерстве и вроде как жених. Элли не хочет, но я ей пообещал, что смогу поступить. Так что у меня правда нет времени на ерунду. Эля? Я пытаюсь вспомнить его одноклассниц. Элина Каплан. Точно, есть такая девочка. Тихая, неприметная, но милая. Никогда бы не подумала, что Ларион заинтересуется такой девушкой. И не просто заинтересуется, а так серьезно. Они очень разные. Надо же. «Что? Тоже скажешь, что мы не пара?» Вдруг огрызается брат. «А кто такое говорил?» Сразу же спрашиваю в ответ, и Лар опускает взгляд, мнёт кепку. «Все говорят. Ее мама, наша, друзья, некоторые. И никто не может объяснить, а в чем мы не пара-то? Типа я красивее и богаче. А в чем красивее, Лер? Губы пухлые, как у девок. Кудри эти. Побреюсь нафиг. А Эля, она же всегда меня внимательно слушает, над шутками смеется. И вообще мы с ней читаем одни книги, а потом обсуждаем. И она варит самое вкусное какао, когда мне плохо. Разве не это главное?» Хрипло, с надрывом спрашивает брат и смотрит пристально, готовый в любой момент огрызнуться, если я буду обижать Элю. «Лар, кладу я руку на его запястье. Не слушай никого. Мне в Дубае одна девушка очень хорошую фразу сказала. Если мужчина любит, то он все сделает, чтобы его избранница была счастлива. Но это работает в две стороны. Вам хорошо вместе, вы рядом друг с другом ощущаете заботу. Значит, плюйте на советчиков, а время родителей с выбором примирит. Вот и все. Спасибо, Лер. Ты у меня единственный человек в жизни, кого я считаю семьей. И ты у меня дурашка». Я тянусь и обнимаю брата. И понимаю, что все сделаю, чтобы его мечта осуществилась. Питер затягивает серым небом. И когда смотришь вверх днем, кажется, что там просто забыли очистить небосвод. Словно ты живешь под куполом. К этому странному чувству привыкаешь. Даже находишь особое очарование, словно ты в стеклянном шаре с Петропавловкой и ватными облаками внутри. Своя атмосфера. Это точно про Питер. И как только мои ноги касаются перрона на московском вокзале, я расслабляюсь. В этом году отец меня, что удивительно, больше не вызывает. Может, дела, а может, это плохой знак, потому что потом меня поставят перед фактом чего-то неотвратимого. Но поддых я получаю зимой, когда возвращаюсь на зимние каникулы домой. Максим Градов официально объявляет о будущей женитьбе с той рыбой. Надо же, до чего я опустилась. Обзываю неизвестную мне девушку. Кто я вообще, чтобы позволять себе раздавать такие эпитеты? Мы с ним чужие. Да уж, такие чужие, что он постоянно залезает к тебе в трусики, Лера. Я хватаю бутылку с водой и судорожно пью. В спортзале на третьем этаже нашего комплекса я сегодня одна. Одна напротив этого чёртова телека, где без звука показывают Градова на какой-то конференции. И я сразу вспоминаю о той новости. Его Анастасия опять в чёрном и опять в бриллиантах. Пафосный клуб «Эго» в старом здании фабрики нарисовывается в моих планах внезапно. Какие-то знакомые встречаются в тротории, где я беру для мамы римскую пиццу, и сразу же зазывают в «Эго». Мне там делать нечего, приличным девочкам там не место. Но я столько раз выбирала рассудительность, что меня саму начинает тошнить от моей праведности. Я соглашаюсь. И около 10 вечера, наврав про компанию, стою около высокого столика, пытаясь пить приторно-сладкий коктейль. В другом углу я вижу Рената. Он опять среди друзей и девиц. Кидает на меня взгляды, но не подходит. Мы так по-дурацки расстались, что меня это гложет, будто я не закрыла форточку. И ведь это совершенно бестолковое чувство. С Ренатом при всех наших встречах и беседах у нас не наберётся эмоций даже на приятельскую связь. Не то что с Градовым, да, Лер? Ты тут одна? Низкий мужской голос пугает меня. Я резко поворачиваюсь и врезаюсь в скалу. Вот такой облик у Дема. Демона. Он весь в чёрном и взгляд тёмный, непроницаемый. Я мешаю? Дэму лучше не показывать свои слабости. Он зверюга пострашнее своего пса. Бессердечный. Из друзей у него такой же тёмный и страшный, как обрыв в бездну Игнат, но его поблизости пока нет. И пока нет, нужно свалить. Нет, но тебе лучше сегодня уехать. Говна набьётся, провоняешь. Дэм говорит настолько цинично, что это даже вызывает восхищение. Он здесь царь и бог, никто не ослушается. И, конечно, я привлекаю внимание остальных такой компанией. Мне нет причин отказываться от совета. Да я сама уже поняла, что мой бунт — это просто эмоциональность и протест, а вся эта тусовка мне не нужна. Мне просто больно от того, что я вижу Градова с ней. Я достаю телефон из сумочки, включаю геолокацию, чтобы вызвать такси, но Дэм накрывает своей рукой и тянет улыбку. Я отвезу, если собак не боишься. Я смотрю удивлённо. Не помню, чтобы Дэм хоть как-то оказывал услугу. Ты же с меня за это отвезу. Ничего не возьмёшь? Потом. Дэм скалится. У него острые резцы, как у пса. Ты мне нравишься, Лера. Ты похожа на меня. Вот это точно вряд ли. Но я не спорю. Дэм выводит меня из клуба, а я вдыхаю свежий воздух ночи и усаживаюсь в его джип. Позади слышатся звуки. А потом в мою руку утыкается мокрый нос. Я сглатываю и медленно поворачиваюсь назад. Меня обнюхивает огромный ротвейлер. «Свои, Буч, не напрягайся», — кидает мне Дым, усаживаясь на водительское сиденье. Пёс смотрит на меня умными глазами, следит за реакцией. Я понимаю, что он не кинется на меня, но всё равно боюсь эту зверюгу, хоть и стараюсь не показывать ему своего страха. «Буч!» — тянет Дэм, и пёс недовольно клацает челюстью, а потом укладывается на заднее сиденье. «Ты оставляешь его в машине?» — удивляюсь я. «У меня спецнастройка по вентиляции автомобиля на сигнализации. Никто его не бросает в консервной банке. Он любит спать в машине. Тут мой запах. У меня нет животных. Зачем-то говорю я, а Дэм хмыкает. «Ну, как посмотреть?» Одну зверюгу ты всё-таки приручила. Я хмурюсь. Про кого он? Градов мудачила. Кто же ещё? Мудачила? Повторяю про себя и понимаю, что у Аккулова явно большая любовь к Максу. Господи, да кто его вообще любит? И сердце больно бьёт о ребра. Мне страшно думать о чувствах. Конечно, это не любовь. Откуда ей взяться? Но и нашу странную связь сложно игнорировать. Мы словно магнитимся постоянно, даже против воли. У него жена вообще-то. невеста. Поправляет Дэм, а потом снова скалится, отчего его красивое лицо становится демоническим. И она через месяц испарится, бросив его у алтаря. «С чего ты решил?» Дэм кидает на меня темный взгляд, а потом подмигивает. «Потому что я участвую в этом схематозе. На 14 февраля я получаю от Макса фотографию на мой новый номер в мессенджер, на которой он сидит в черном свадебном смокинге с бутоньеркой под цветочной аркой и смотрит уставшим, но спокойным взглядом в камеру. В сообщении только один вопрос. «Выйдешь за меня?» Мне не хватает воздуха от злости. Я рычу и швыряю телефон в дальнее кресло от кровати. Могла бы и в стену, но мое рациональное начало всегда побеждает. Всегда. Даже сейчас я сдерживаюсь из последних сил, чтобы не позвонить и не накричать. Зачем он так со мной? Ведь я по нему скучаю.